4 глава. Буду читать первый стих только. Первый стих. Я хочу напомнить, что мы последовательно каждое воскресенье, начиная с первой главы Ефесянам, дошли уже до 4. Скорее всего, дойдем и до 6. А потом уже я не буду держаться послания к Ефесянам. Я немножко напомню, друзья. Общая тема у нас – это «Прибудьте во мне». По первой главе мы говорили, что мы имеем во Христе, что во Христе Иисусе Он нас избрал, Он нас искупил и простил, дал нам наследство, запечатлив Духом Святым и благословил всяким духовным благословением. И вывод – как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Друзья, по второй главе мы держались темы «Благодати вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть Иисус Христос нас полюбил, Иисус Христос нас оживотворил и воскресил, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы показать великое богатство благодати, которое даровал язычникам. Друзья, по третьей главе мы с вами говорили о том, что Бог хочет, чтобы мы утвердились Духом Его во внутреннем человеке, чтобы наш дух был твердый, чтобы наша позиция на пути христианском была твердая, и чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Мы говорили о том, что чем глубже мы укореняемся, тем стихии этого мира не смогут нас надломить. Братья и сестры, 4 глава, 1 стих читаем. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Друзья, это тема наших рассуждений – «Поступать достойно звания». Обратите внимание, апостол Павел не просто предлагает. Написано «Узник в Господе, я умоляю вас». То есть он делает ударение, что он узник. По-видимому, слушать – это какой-то элемент, что прислушиваться будут лучше, чем если бы он был не узник. И он не просит, он не уговаривает, он просто умоляет поступать достойно звания, в которое мы призваны. Братья и сестры, то, что апостол Павел умоляет, подчеркивает важность темы. Это, во-первых. Во-вторых, видимо, во времена апостола Павла были христиане, которые не поступали достойно звания, в которое они призваны. Иначе Павел бы не умолял. И, по-видимому, в Ефесе тоже были проблемы, о которых он слышал, что христиане не поступают достойно звания. Братья и сестры, как вы думаете, о каком звании идет речь? Поступать достойно звания. О каком звании идет речь? Скажу, что по этому поводу думаю я. Когда пробуждение произошло в Антиохии, верующие из язычников стали христианами, то послали туда Варнаву. Пришел туда Варнава, увидев благодать Божию, обрадовался. И он был среди антиохийских верующих определенное время. И написано, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Братья и сестры, звание и название – это одно и то же. Называться – это значит носить звание. И поэтому поступать достойно звания – это значит поступать достойно христианина. Достойно христианина. Друзья, звание христианин – это звание очень высокое. Я поясню на основании Писания. Написано, что Бог Иисуса Христа поставил превыше всего. И написано, в чем эта высота заключается? Главою церкви. То есть высшее положение нету. Поставил Иисуса Христа превыше всего главою церкви. И пояснять, что такое церковь, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. То есть, братья и сестры, церковь – это полнота Господа нашего Иисуса Христа, который наполняет все во всем. И полнота Бога. И поэтому положение члена церкви – это положение очень высокое. это намного выше, чем если бы быть мэром какого-то большого города или президентом, носить большое какое-то звание, должность и прочее. Быть членом церкви – это намного выше. И поэтому апостол Павел пишет, что мы, христиане, должны поступать достойно звания, в которое мы призваны. Братья и сестры, что значит поступать недостойно? Поступать недостойно. Что это? Я прочту вот в этой главе некоторые тексты. Написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом». Эта мысль продолжается, то есть не просто говорю, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали, как прочие народы. То есть, друзья, поступать недостойно звания христианин – это поступать как не христианин. Написано, как прочие народы, то есть, как люди, которые нас окружают. Вы знаете, друзья, издревле верующим людям, многим, не хочу сказать всем, но многим, хотелось и хочется быть, как прочие народы, быть, как все люди. И такое бывает и сегодня. В древности в чем это выражалось? Однажды люди Самуилу сказали: «Поставь нам царя». Для чего «поставь нам царя»? Чтобы мы были, как прочие народы. То есть израильтянам не нравилось, что у них не как у всех. И мы будем, как прочие народы. Братья и сестры, сегодня есть христиане, которые живут, как прочие народы. Сегодня есть церкви, которые как прочие народы. У них спортзалы, у них там, ну, всякие дискотеки проходят. У них во время перерыва можно выпить пиво, вот там попить еще что-то и так дальше. То есть церкви, которые от мира этого не отличаются. Вот. И поэтому апостол Павел, он предупреждал, что должны поступать достойно, но поступать недостойно – это поступать, как прочие народы. Но я, друзья, не из этой главы только возьму, а вот со второй главы. Мы уже об этом читали. Написано так: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю сего мира». То есть это примерно та же самая мысль, друзья. Поступать недостойно звания христианин – это жить по обычаям этого мира в разных сферах, друзья. Это и работа, это и учеба, образ поведения, отношения с людьми бывают по обычаям этого мира. И вот обычаи церкви, библейская позиция и обычаи этого мира, они часто вступают в противоречие. Христианин оказывается как бы на развилке и часто избирает образ жизни этого мира. Так не должно быть. Даже знаете, какое вот любое дело, друзья, которое мы делаем, можно было бы задать вопрос: это по-мирски или по-христиански? Ну, например, на наших работах, это в магазине, это на рынке, это в устройстве каком-нибудь вот личном семьи или дома и так дальше. Это по-мирски или по-христиански? Иногда христианин не ориентируется, он не разбирается по-мирски или по-христиански, а иногда разбирается. Но сильное влечение к чему-то либо, вот, и он избирает по-мирски, знает, что по-мирски, и все равно избирает по-мирски. Братья и сестры, я приведу некоторые примеры. Вот, то есть, что значит, ну, поступать недостойно звания? Я приведу пример из Ветхого Завета и пример из Нового Завета, и приведу пример из жизни. Пример из Ветхого Завета. Пример знакомый, потому что я однажды говорил на эту же тему. Просто это было много лет назад. Вот. Но я сейчас не о том говорю, друзья. У меня тема не... Видимо, только тема сохраняется. Вот, Давид однажды подумал: попадусь я в руки Саула, и убежал к Анхусу, царю Гефскому. Ну, это филистимский царь. Кстати, город Геф, он известнее тем, что оттуда родом был Голиаф, который однажды одолел Давид, победил Давид. И он убежал к Анхусу, царю Гефскому. Друзья, и когда он туда прибежал, и люди, которые были с царем, царь готов был его принять, люди, которые были с царем, царю говорят: так это же Давид, который Голиафа убил под дубом. То есть они его узнали. И Давид испугался. И начал, притворился безумным, и пускал слюну по бороде, и что-то рисовал на стене. Иоанн Хус не поверил, что это Давид, друзья. Да, внешне Давид был похож, но по поведению он был не Давид, по поведению. Иоанн Хус сказал, этого не может быть, чтобы это был тот человек. Посмотрите, он похож на безумного. Неужели этот человек войдет в дом мой? И Давид опять испугался, и он опять убежал. Братья и сестры, я просто это привожу иллюстрацию, что насколько человек может быть высоко, но в каком-то ситуации недостойно звания. Посмотрите, он уже был помазан в царя над Израилем. Он об этом знал, друзья. Посмотрите, Бог ему даровал большие победы не только над Голиафом. Бог ему даровал одерживать победы над дикими зверями. Бог ему даровал одерживать победы над злым духом, который нападал на Саула. Бог ему даровал победу над Голиафом, которого все боялись. Бог ему давал победы над десятками тысяч филистимлян. Он был военачальник у Давида, уже и зятем царя был. И вдруг притворился безумным, слюну пускал по бороде и чертил на стене. Это иллюстрация, как поступать недостойно звания, которое призван. Друзья, второй пример приведу из Нового Завета. Я только прошу прощения, что великих людей и привожу примеры, ну, негативные. Я очень сильно уважаю Давида и апостолов. Я только хочу показать, что мы, имея высокое положение, можем впасть в искушение и поступать недостойно звания. Второй пример, друзья, он мягче немножко. Это апостол Петр. Был в Антиохии и общался с язычниками. Ну, это помните, дом Корнилия, в доме Корнилия люди уверовали. И он общался с язычниками, уже после это было. Вот. И когда пришли братья, он начал устраняться и начал лицемерить. То есть он понимал, что иудеи могут его осудить за то, что он общается и даже ест с язычниками. Древним законам нельзя этого было делать. И Петр начал смущаться и начал лицемерить. Вместе с ним начали лицемерить и другие братья, и даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но слово «увлечен их лицемерием» тоже начал лицемерить. Братья и сестры, это было неискренно. Апостолу Павлу это не понравилось. Он возмутился очень сильно и при всех даже обличил апостола Петра. То есть, братья и сестры, я не думаю так, что кто-то стабильно, абсолютно стабильно поступает недостойно звания. Но в нашей жизни бывают искушения совершенно неожиданные, в которых мы не устаиваем. И третий пример приведу из жизни, из моей жизни. Это было не очень давно. Я проповедовал на тему «Избирать лучшее». Ну, проповедь, я думаю, проповедь запоминающаяся. И вот последний аспект был «Лучше вам остаться обиженными». Вот это была последняя деталь проповеди. И после собрания я пошел на рынок, а у меня была одна проблема, друзья. Весной я Андрею, у Андрея, моего брата, было 40 лет, и я ему купил подарок, ну, одну электрическую штуковину, очень полезную, я знал, что она ему нужна. И поэтому я купил подарок ему и подарил. Андрей мне звонит, говорит, она не работает, то работает, то не работает. Не может быть, как это, хорошая новая штуковина. Я приехал, включаем в розетку, то работает, то не работает. Чаще не работает, иногда работает. Я говорю, Андрей, не переживай, я заменю. Ну, права покупателя сейчас высоко на знамя поднимают и все такое. Вот я беру эту штуковину, приезжаю в магазин и говорю, эта штука не работает, ее нужно заменить. Тем более, говорю, что она не дешевая. Они сейчас посмотрим, включают в розетку, она работает. И опять включают, и она работает, и она работает. И я им говорю, она то работает, то не работает. Я говорю, даже боялся, что она у вас заработает. Не хочу эту штуку, замените. Она мне не нравится, я говорю. Не будем менять, потому что она работает. Я говорю, вы мне не верите? Я вызвал начальника. Вы мне не верите? Мы вам не верим. Вы обманщик. Вы обманщик. Ну, представьте себе, в общем-то, это и оскорбительно, и вообще не верить мне. Да как же, я ее сотню раз включал, и она не работала. Я вызываю Андрея, и я начал кипятиться, братья и сестры, я начал кипятиться, возмущаться, я начал угрожать, что в жалобную книгу напишу, и все такое. Разнервничался страшно. И вот подарок сделал Андрею. Вызываю Андрея, чтобы Андрей доказал, что она не работает. Андрей подошел, и так с ними спокойно. И так с ними ласково, и все. И они видят, что надо на него переключаться. И они с ним начали все дела решать. Но мне потом, братья и сестры, вот я сравнил мое поведение и поведение Андрея. Андрей спокойно с ними поговорил, и все. И, ну, и на этом дело и закончилось. Они эту штуку не обменили и все прочее. Но суть в том, я вам поясню, братья и сестры, я только что говорил, что лучше остаться обиженными. Из-за какой-то чепухи электрической я разнервничался и показал себя с плохой стороны. И подумал, хорошо, что они не узнали, что я верующий. Вот. И так я даже подумал. Потом, конечно, я извинился, но все равно, братья и сестры, апостол Павел пишет, что поступать достойно звания, в которое мы призваны. Совершенно неожиданно. Я не хочу сказать, что да, вот так мы всегда поступаем. Я отметил, совершенно неожиданно в каких-то искушениях, как это было у Давида, как это было у апостола Петра. И Давид подвиги совершал, и Петр подвиги совершал, но в каких-то искушениях мы срываемся и поступаем недостойно звания, в которое мы призваны. Братья и сестры, что формирует наши поступки? Я прочту, вот что лежит в основе наших поступков, правильных или неправильных. Я читаю 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего». Братья и сестры, что лежит в основе наших поступков? Наш разум. Я сначала думаю, а потом делаю. Мало или много думаю, а потом делаю. Люди даже зло обдумывают. А бывает, мы плохо поступаем, потому что мало думаем. Мы делаем и мало думаем. Написано, которые поступают по суетности своего ума. Друзья, я хочу немножко связать с моей прошлой темой. Написано, крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Наш разум относится к внутреннему нашему человеку. Крепко утвердиться духом, укорениться во внутреннем человеке, чтобы наш разум, чтобы все было правильно и все было стабильно. Написано, поступают по суетности своего ума. Если у нас в разуме, кто его знает, что творится, друзья? Ну, освященность бытовыми вопросами, освященность даже духовными вопросами, и то, и другое надо, и все, и я растерялся, и потом не знаю, как делать. Братья и сестры, и дальше написано, посмотрите, будучи помрачены в разуме, вот откуда идут наши поступки, от суетности нашего ума, и написано, будучи помрачены в разуме, вот стабильность, она нужна в нашем мышлении, в нашем разуме, утвердиться крепко духом во внутреннем человеке. И поэтому от наших мыслей все идет остальное. То есть сначала внутри наш разум, и не только разум, кстати, скажу, друзья, и наши чувства. Посмотрите, написано, они дошедшие до бесчувствия. Ну что я имею в виду чувства, друзья? Всякие блудные дела, они с чувств начинаются. Разум и чувства. Полюбил чужую женщину, развелся со своей женой. Вот, и даже великий, сейчас слышно, что президент нашей страны развелся со своей женой и уже поженился на другой. Вот до чего люди доходят. Поэтому внутренность человека, друзья, от внутренность диктует наши поступки. Внутренность диктует. И посмотрите, они дошедшие до бесчувствия, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть, братья и сестры, поведение человека, поступки человека, они зависят от того, что внутри человека. Это разум и чувства человека. В разуме они осуетились, написано, помрачились в разуме и дошедшие до бесчувствия. Друзья, в послании к римлянам очень хорошо об этом написано. И как они не заботились иметь Бога в разуме своем. Вот где было начало падения этого человечества, Израиля. Они не заботились иметь Бога в разуме. И дальше предал их Бог превратному уму. И они начали делать непотребство. Вот откуда все это берет начало. Поэтому, братья и сестры, есть одно такое слово в Библии, вот не буду сейчас искать, где написано, написано «припоясавши числа вашего ума». Припоясать надо. Если мысли бродят, кто его знает, где освященные, то написано «припоясавши числа вашего ума». Знаете, вот как раньше в России, особенно здесь, на Кубани, рубашку на выпуск носили. И чтобы было все прилично, пояском подвязывали. Друзья, чтобы оно там все было, ну, как бы сказать, опрятно. Друзья, и поэтому для того, чтобы разум наш был стабильный, чтобы все было четко в нашем разуме, нужно его припоясывать, наш разум, припоясавший числа вашего ума. Братья и сестры, я приведу один пример. Вот разум, чувства и поступки. Это пример царь Саул. Сначала разум. Посмотрите. Девушки поют. Саул поражал тысячи, а Давид десятки тысяч. И у Саула пошли мысли. Ему не достает только царство. О чем это говорит? Это значит, Саул увидел конкурента в отношении себя как царя. Ему не достает только царство. Вот мышление. Братья и сестры, что сменилось, ведь что пришло на смену мышления? Ненависть. И он стал ненавидеть Давида. Братья и сестры, хотя Давид для него очень много сделал. Посмотрите, когда бес нападал на Саула, и он бесновался в своем доме, Давид на гуслях играл. Это был как врач, друзья, это для Саула был как врач. И ему становилось легче, и дух злой его отпускал. Друзья, и он начал ненавидеть. Оруженосец был, военачальник был, зять его он был и все прочее. И он начал его ненавидеть. Братья и сестры, а апостол Иоанн пишет, ненависть это то же самое, что убийство. Ну как же так, какое же убийство? Потому что ненависть, она влечет зло делать человеку. Если я ненавижу кого-то, и у него случится несчастье, радоваться буду, потому что я его ненавижу. Друзья, Давид, он большего достиг. Он копье бросал в Давида, он его преследовал. Друзья, я убежден, люди удивлялись, зачем он тебе нужен, этот человек Давид? Он же тебе зла никакого не делает. С филистимлянами надо воевать, надо царство устраивать. Он все силы переключил на то, чтобы Давида. Даже Давид однажды сказал, царь, за кем ты гоняешься? Вы помните, он сказал, за кем? За одной блохой. Диву даемся, насколько превратные действия были этого человека. Отключился от полностью, от управления страной для того, чтобы уничтожить Давида. Братья и сестры, причина этому была, видим, мысли, чувства, то есть внутренность человека крепко утвердится духом во внутреннем человеке и укорениться в правильной жизни. И тогда наши поступки будут правильными. Братья и сестры, достойная жизнь. Я читаю о достойной жизни. Написано так. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Вот здесь хочу остановиться, друзья. К чему призывает апостол Павел? Если вы хотите поступать достойно звания, необходимо обновиться духом ума вашего. И таких текстов Писаний немало. В послании к римлянам 12 главе Павел пишет, «Я умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Братья и сестры, тема, когда мы первую главу вот изучали, вот я говорил о том, кто во Христе, тот новая тварь. Вот, прибудьте во мне, прибудьте во Христе. Кстати, скажу, друзья, молодежный лагерь у нас проходил под темой «Кто во Христе, тот новая тварь». И вот пребывание во Христе написано «Обновиться духом ума вашего». Не сообразуйтесь с веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Братья и сестры, то есть в основе наших поступков, правильных и неправильных, лежит наш разум, наше мышление, наша внутренность, мысли и чувства. И они должны быть обновленными. Если я хочу, чтобы у меня жизнь была обновленная, но разум будет необновленный, жизнь обновленной никогда не будет. Никогда, братья и сестры, обновленной жизни не будет. И поэтому Писание говорит, хочешь жить новой жизнью, тебе необходимо обновление твоего разума. Ну, какую иллюстрацию? Я самую простую, можно было бы чуть-чуть посложнее, самую простую иллюстрацию приведу. Закхей сказал, Господи, половину имения нищим раздам. Друзья, такое мышление, оно противоречило вчерашнему его мышлению, противоречило. Вчера он так не думал. Братья и сестры, еще один пример. Это Савл и апостол Павел. Савл, мысли Савла было уничтожать верующих, как негодную ересь. И апостол Павел говорит, я умереть готов за Иисуса Христа. Посмотрите, как мысли меняются у этих. Я умереть хочу за Иисуса Христа. Кстати, не готов, он сказал. Я хочу умереть за Иисуса Христа. Я хочу пострадать за Иисуса Христа. Вот насколько меняется мышление человека. Братья и сестры, а дальше уже самая практическая жизнь. И облечься в нового человека, созданного по Богу. Праведности и святости истины. Что такое облечься в нового человека? Некоторые думают так, вышел, покаялся и оделся в нового человека. И теперь все время это как новый человек, это как одежда. Братья и сестры, отчасти это так. Но по тексту послания к Ефесянам не совсем так. Написано, в нового человека надо одеваться каждый день. Каждый день. Не только когда ты покаялся и рождение свыше получил. Посмотрите, как одеваться в нового человека. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Вот что такое одеваться в нового человека. Если я покаялся и, как думаю, рождение свыше получил, но иногда допускаю неправду, выгодную неправду. Ну, например, я, допустим, отделочник. И чтобы больше заработать, ну вот я положено один раз пошпаклевать, а я три раза пошпаклевал и зарисовал там что-нибудь и еще что-то такое. Или прибавил там квадратуры. Или яму надо было выкопать поглубже, а я выкопал помельче, все равно бетоном залил и все прочее. Братья и сестры, если даже ты иногда допускаешь неправду, ты не одеваешься в нового человека. Написано, одеться в нового человека, и поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. И гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу, кто крал вперед, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы она доставляла благодать слушающим. И не скорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, здесь можно много останавливаться и много комментировать. Все, что я прочитал, это новая жизнь, это одеваться в нового человека. Некоторые думают, все это механически от меня отойдет, если я покаюсь. Им иногда даже учат. Ну вот я, говорю, человек, курю, и я не могу освободиться от этого и так далее. Ты покайся, все от тебя как шелуха отойдет. Братья и сестры, а все как шелуха бывает не отходит, потому что написано, и новый человек, он должен отвергнуть, отвергнуть, отвергнуть, отвергнуть. И он должен относиться к верующим и к неверующим правильно. Посмотрите, будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я знаю человека, который уверовал, он был такой сердитый, раздражительный и так дальше. И он продолжал раздражаться. А здесь написано, всякое раздражение да будут удалены от вас. То есть, братья и сестры, я верю в то, что Бог меняет природу человека. Но я знаю и то, что ходить в новой жизни мы должны и усилия прилагать в плане отношений друг к другу, в плане отвержения всего греховного, отвержение того, чем мы жили до нашего уверования, даже если это для нас было выгодно, отвергнуть, отвергнуть. Братья и сестры, я знаю многих людей, которые уверовав, оставили очень выгодную работу, очень выгодную. Я беседовал с одним человеком, и вот он говорит, Николай, хочу с тобой посоветоваться, что мне делать дальше? Ну, расскажи, говорю. Он говорит, я недавно уверовал. И я, говорит, хорошую зарплату имел. А теперь, говорит, я оставил ту работу и ничего не умею делать. Я спрашиваю, насколько же ты зарабатывал? Ну, чтобы знать, сколько ему теперь надо. Он говорит, я зарабатывал 20 тысяч в месяц. И потом добавляет, не рублей, долларов. 20 тысяч долларов в месяц он зарабатывал, а теперь он уверовал. И говорит, и я эту работу оставил. Друзья, а я спрашивал, а что у тебя была за работа? И работа была, братья и сестры, что многие бы эту работу не оставили. Они бы сказали, это не такая греховная работа, чтобы ее оставлять. Он не советуясь, не скажет, я эту работу оставил, а теперь я даже яму копать не умею. Я говорю, знаешь что? Ну давай помолимся, чтобы тебе дал мудрость найти новую работу. Вот как люди жили и живут некоторые. Поэтому, братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Друзья, возможно, не будет очень хорошо получаться, но в послании к Тимофею Павел пишет, старайся представить себя Богу достойным, в смысле поступать достойно, старайся, да, не будет получаться, мы должны стараться, где-то будет срыв, будем каяться и плакать, но мы должны стараться, то есть прилагать усилия в определенном направлении. Друзья, есть такое слово, профессия такая, старатели. Вы слышали такую профессию, да? Кто такие старатели? Это люди, которые вручную добывали золото. Сейчас уже, я думаю, такой профессии нету, разве что редко. Вручную добывали золото. И вот я начал думать, старатели и старания – это один корень. Вот произошло старатель от слова старания или нет? Вооружился словарями и так дальше. Я не нашел, братья и сестры, как родилось слово старателями. И поэтому, может быть, это я сам выдумал, что старатель – это от слова старания. Но я вам поясню, почему я так думаю. Потому что, чтобы вот это золото добывать, нужно было сотни тонн песка через сито проверить, чтобы немножко золота. Стоя по колено в воде, черпали песок и мыли, и мыли, и мыли. И чтобы золото и иметь. Это была титаническая работа, титаническая. В истории Америки было такое явление, как золотая лихорадка, когда люди двинулись на Аляску, и они там умирали, они умирали от тяжелой работы и от холода, и от всего. Но они прилагали какие-то усилия, братья и сестры. Поэтому, возможно, что-то не будет получаться. Но мы будем каяться и будем стараться, и все равно вперед продвигаться будем. И Бог нас в этом благословит. Имя Его пускай прославится в нас. Аминь. Будем молиться. О Господь, молитве пред Тобой склоняюсь, благодарно сердца приношу Тебе. Спасибо. Ничего.